Часть пятая. Продвинутая. Понимание клиента. Тут себя-то не понять, а мы уже начинаем говорить о поиске клиента. Где это написано «познай самого себя»? А кто говорил «начни с самого себя»? Откровенно говоря, если вы действительно поймете себя, по-настоящему глубоко, проникновенно и по существу, необходимость слушать эту главу у вас отпадет. Вам это будет просто не нужно. Но кто может по правде сказать, что он познал себя? Мудрый промолчит. Пустой хвостун интересен таким же пустым хвостунам, только рангом пониже. Другие его слушать не будут, только если это не обещает большие деньги. Тогда ему будут внимать. Так что давайте начнем говорить о понимании других, признав то обстоятельство, что познание самого себя — дело неблагодарное и совершенно безуспешное, если не безумное. А если у вас есть желание высказаться против данной идеи, то спрошу, вы когда-нибудь пытались, что есть сил познать себя? Я даже и не предпринимал такой очевидно безрезультатной попытки. И вам не советую, только настроение испортите не только себе, но и другим. Как же определить, на каком уровне осознания решения находится клиент? Вот и начнем с описания уровней осознания решения.